Глава вторая. Карибу Кантри. 8 января. Вторник. Тори Бартон лежала на животе бок о бок с Рики Саймоном на заснеженной гряде посреди зарослей осины, давно сбросившей листву. Они наблюдали за ветхим деревянным домом внизу на поляне, ожидая, пока старик не посетит свою поленницу. Рики сказал Тори, что старик каждый раз забирает дрова примерно в это время, а потом не выходит из дома до утра. В нескольких метрах от его хижины, рядом с поленницей, находился старый сарай, который был их целью. Сарай стоял перед еще одной плотной группой осин, отгораживавших участок от заснеженной подъездной дороги. В багряном сумраке раннего январского вечера сходная с бумагой осиновая кора испускала призрачное сияние. Белизна была подчеркнута черными отметинами, которые для Тори выглядели как глаза, подведенные сурьмой. Пока угасали сумерки, ею овладело тяжелое предчувствие наряду со жгучими уколами холода от ветра, задувавшего с арктических равнин. Заныло в ушах. Следовало бы одеть вязаную шапочку, как советовала Оливия, ее биологическая мать. Оливия также рассказала Тори, что все осины взаимосвязаны и представляют собой один большой организм, созданный переплетением подземных корней. Если срубить дерево на этой гряде, остальные узнают об этом. Тори подумала, смогут ли они одновременно испытать боль от удара топора. Тори гадала, сможет ли она когда-нибудь полюбить Оливию так же, как любила свою приемную маму. У нее были сомнения на этот счет. Она тосковала по Мелоди и Гейджу, своим приемным родителям, и эта тоска ощущалась как пустота в сердце. Теперь Рики был ее единственным настоящим другом. Он был единственным учеником в ее новой школе, считавшим, что быть отпрыском серийного убийцы — это даже круто. Рики был тем самым парнем. Тем, кто заставлял хулиганов и грубых девчонок думать, что они тоже крутые, просто из-за дружбы с ним. Потому что сам Рики был очень крут. Он делал такие вещи, на которые не осмеливался никто другой. «Вот он», — прошептал Рики и указал на окно в задней части дома. Внутри, на желтоватом фоне неверного света лампы, угадывался сгорбленный силуэт пожилого человека, говорившего по телефону. У него был стационарный телефон, но не было электричества. Старик пользовался пропаном из большой цистерны у заднего окна хижины. У него был газовый обогреватель. «Ты говорил, что каждый день в это время он забирает дрова, а потом не выходит до утра», — прошептала Тори. «Почему он не выходит?» «Он обязательно выйдет, когда поговорит по телефону или сделает что-то еще. Смотри, он вешает трубку». И действительно, через 2 минуты дверь напротив навеса отворилась, и старик вышел на улицу в теплой куртке, вязаной шапке и перчатках. Согбенный от возраста, утопающий в громадной куртке, которая когда-то, должно быть, была ему впору, он побрел через хлюпающий талый снег к своей поленнице, накрытой брезентом. За собой старик тащил примитивные сани. В напряженной, взволнованной тишине Рики и Тори смотрели, как он накидал кучу колотых дров на волокушу, потом закрыл поленницу брезентом и потащился к дому по мокрому снегу, подтягивая сани за веревку. «Он входит в дом», — сказал Рики. Тори ощутила внезапный укол паники. То, что они собирались сделать, вдруг показалось неправильным. Слова Рики зазвучали в ее голове. «Он едва ли поднимет бучу или хотя бы заметит пропажу. Когда он запрется в доме, мы проникнем под навес и заберем пару бутылок алкоголя. Вот и все. Потом бегом вернемся на гребень холма, сядем в снегоход рядом с осиновой рощей и дадим дёру отсюда». «Уже поздно», — сказала Тори. «Я обещала Оливии и Колу, что вернусь домой до темноты». Рики повернулся к ней и ухмыльнулся. Его глаза были озерцами жидкой черноты на фоне смуглой кожи. Когда он так смотрел, у Тори возникало странное ощущение в животе. Ему еще не исполнилось 13, но он казался гораздо старше и был очень умелым. У Рики Саймона было неоспоримое преимущество. Рядом с ним Тори чувствовала себя живой. Он заставлял ее забывать о поганой неразберихе жизни. Попросту говоря, благодаря ему ей хотелось вставать поутру. Рики был единственным, кто делал ее новую жизнь на ранчо Броукен Бар сколько-нибудь сносной. и вдруг все опять стало в полном порядке. «Ты же не струсишь теперь, правда, Тори Бартон?» «Конечно нет, только нужно сделать это поскорее». «Вот именно». Они спустились к старому сараю. Снежная каша быстро застывала на морозе. Когда они подошли к сараю, Рики выругался. «Он запер чертов сарай! Раньше он никогда этого не делал!» «Ну, конечно. Новый латунный замок был продет в петлю металлической створки поперек двери». «Наверное, сосчитал свои бутылки и увидел недостачу», — сказала Тори, дрожа от холода и радуясь, что сарай вдруг оказался недоступным. Рики опустился на корточки и пристально осмотрел навесной замок в угасающем свете дня. Потом усмехнулся. «Вроде бы понятно». Рики пошарил в кармане и достал карманный ножик с рукоятью из кремовой кости, отполированной до полупрозрачности, с инкрустацией в виде маленького лошадиного профиля. Сняв перчатки, Рики раскрыл одно из мелких приспособлений. «Пробойник», — шепотом сообщил он. Потом вставил инструмент в замок, закрыл глаза и сосредоточился, аккуратно ворочая железный стержень. Рики ругнулся на мороз и замерзшие пальцы, а затем выпрямился с широкой улыбкой. «Готово!» «Где ты этому научился?» «У одного парня из заповедника. Заходи скорее». Рики открыл дверь сарая и бросил взгляд на бревенчатую хижину, угрюмо нависавшую в сумерках. Из каминной трубы поднималась струйка дыма. Оказавшись внутри, Рики направил луч фонарика на узкие полки вдоль стены. Свет играл на стеклянных бутылках и банках, наполненных жидкостью. Содержимое некоторых из них было прозрачным, как вода. Другие имели светло-желтый оттенок лугового меда или более насыщенный цвет сжёной умбры. Тори нервно оглядывалась по сторонам. В заднем углу сарая, на некрашенном деревянном столе, стоял медный перегонный куб, соединенный трубками с бочкообразной емкостью. На соседней полке стояли две керосиновые лампы. На другой стене были развешаны инструменты и разное садовое оборудование. Каждая вещь находилась на своем месте. Тори не ожидала, что сарай окажется таким опрятным и хорошо организованным. Она посмотрела на куб. «Это же незаконно, да?» «Само собой», — ответил Рики, снимая бутылку с полки и засовывая ее под куртку. Он потянулся за другой бутылкой. «Поэтому он не может сообщить о краже». «Я думала, что этот старик был полицейским». «А когда это мешало незаконным делишкам? Уж ты-то должна знать об этом, учитывая, чем занимался твой отец». «Он был не настоящим, а приемным отцом». «Ну да, твой настоящий отец был чокнутым придурком». «Пошел ты в жопу, Рики Саймон». Рики ухмыльнулся и потянулся за третьей бутылкой, но его рука застыла в воздухе, когда они услышали звук. Оба замерли и прислушались. Звук послышался снова. Отчетливое чавканье шагов по мокрому снегу, быстро приближавшееся к ним. «Он возвращается!» — в ужасе прошептала Тори. «Ты же говорил, что он больше не выйдет из дома!» «Это не он. Шаги слишком быстрые. Скорее, прячься за столом!» Они нырнули под верстак в дальнем конце сарая, едва втиснувшись между скамьей и стеной. Рики выключил карманный фонарик, и началось холодное ожидание во тьме. Ветер стонал в древесных кронах, и ветки скрипели и скребли по крыше сарая. Тори стиснула зубы и устремила взгляд на дверь, ожидая увидеть клин желтого света от лампы или ружейный ствол. Никто не пришел. Звуки прекратились. Потом, когда Тори уже собиралась встать и убраться подальше от этого места, с Рики Саймон или без него, они услышали громкий хлопок. Она в панике взглянула на Рики. В полутьме его глаза казались вытаращенными и круглыми с огромными белками. «Это выстрел», — прошептал он. Прижавшись друг к другу, они не смели двинуться с места. Минуты тянулись за минутами. Потом они снова услышали звук шагов по мокрому снегу, еще более торопливых, чем раньше. Шаги приближались к сараю. «Вот черт!» — прошептал Рики, когда Тори вцепилась в его руку. От ее движения он дернулся и стукнулся об полку, откуда слетела жестяная банка. Крышка отскочила, и на дощатый пол пролилось что-то вроде краски. Никто не произнес ни слова. Желтая жидкость медленно собралась в лужицу и просочилась под скамью. Человек на улице повернул в сторону от сарая. Чавкающий звук шагов удалился в сторону осиновой рощи за маленьким домом. Они слышали хруст веток, сопровождавшийся резким выхлопом, а потом двигатель снегохода с ревом пробудился к жизни. Рикки немного привстал и выглянул в окошко в задней части сарая, а потом быстро нырнул обратно. «Я видел его!» — прошептал он. «Видел его шлем!» Они послушали, как снегоход уезжает на север, к лесу, на противоположной стороне долины. Вскоре звук стих вдалеке. «Дьявольщина!» — прошипел Рикки. «Нам нужно зайти в дом и посмотреть, что случилось со стариком». «Не, не надо!» Тори рывком поднялась на ноги и метнулась к двери. «Нам нужно убираться отсюда!» Рикки схватил ее за руку. «Тори, его могли ранить. Ему нужна помощь. Я собираюсь посмотреть, как он там, с тобой или без тебя». Глаза Тори наполнились слезами, а в груди перехватило так, что она не могла вздохнуть. Она не должна была соглашаться с Рикки и приходить сюда. Но она точно не собиралась оставлять его и отправляться в темноту. Только не сейчас. Только не после того, что случилось. Они вышли из сарая и, крадучись, пошли по тропинке к дому, досадуя на шум, поднимаемый их собственными шагами по снежному месиву. Они приблизились сзади, где рядом с домом стоял цилиндрический бак с пропаном. Рикки осторожно заглянул в окно гостиной. Тори тревожно оглядывалась на склон холма позади. Ее пугала мысль, что человек на снегоходе может сделать круг и зайти им в спину. «Я вижу его ноги», — прошептал Рикки. «Он сидит в кресле-качалке у камина, на ногах у него шлепанцы, но все остальное закрыто». Последовала короткая пауза. «Тори, он не двигается. На полу валяются очки. Он вообще не шевелится!» Рикки отступил от окна. В сгустившемся сумраке его лицо казалось призрачным, глаза зияли черными дырами. Это еще больше напугало Тори. «Я захожу в дом», — объявил Рикки. «Нет, Рикки, пожалуйста!» Она снова ухватила его за руку. «Пожалуйста, давай уйдем отсюда!» Он стряхнул ее руку и направился к двери, движимой тревогой. Тори поспешила за ним, несмотря на ужас, нараставший внутри. Дверь была слегка приоткрыта. По меньшей мере, странно, принимая во внимание холод на улице и крепкий северный ветер. Рикки постучался. «Мистер Норт!» — позвал он. «Капрал Норт!» Ничего, кроме ветра, шелестевшего на безлистных ветвях деревьях. Рикки открыл дверь пошире. Кухня была освещена мерцающим светом керосиновой лампы, стоявшей на столе. Внутри было тепло, немного пахло дымом и едой из печи. Две тарелки на столе. Рикки осторожно двинулся через кухню в гостиную. Тори последовала за ним и сразу же почуяла какой-то другой запах. Незнакомый, но вызывающий инстинктивное желание немедленно бежать отсюда. Рикки выглянул из-за угла. «Вот дерьмо!» Он отпрянул и резко вытянул руку, преграждая ей путь. «Уходи отсюда, Тори!» Его голос звучал очень странно. Раньше она никогда не слышала от него такого тона. Рикки сильно побледнел. Ноги Тори словно приросли к полу. «Давай же!» Рикки схватил ее за руку, развернул и с силой подтолкнул к кухонной двери. Толчок выбил Тори из равновесия. Она выбросила вперед руку в перчатке, чтобы ухватиться за край стола, но вместо этого сбила керосиновую лампу. Лампа перевернулась и с лязгом упала на пол. Стекло разлетелось вдребезги. Керосин разлился по полу и немедленно вспыхнул. Тори придушенно вскрикнула. Рикки поволок ее к входной двери, и они вместе выкатились на улицу. Он сразу же согнулся пополам, и его вырвало в снег. На кухне занималось потрескивающее пламя. «Рикки!» — пробормотала Тори. Рикки посмотрел на нее, но ничего не сказал, как будто старался прояснить голову и найти подходящие слова. как будто старался совладать со своим телом. Когда он заговорил, его голос заметно дрожал. Он сидел там, в кресле-качалке, но между ног он держал ружье. Приклад упирался в пол, а ствол был направлен туда, где его рот. Он вышиб себе мозги. В доме что-то грохнуло и затрещало. Огонь поднимался по кухонным занавескам, заставляя их развиваться, как от ветра, пока они сгорали за окном. «Нам нужно позвать на помощь!» — закричала Тори, охваченная паникой, заглушавший голос рассудка. «Нужно позвать на помощь!» Рики взял Тори за руку. «Нет, Тори, вот теперь нам нужно убираться отсюда!» «Но старик!» «Он мертв, Тори! Мертвее не бывает! В этом мире ему уже ничто не поможет! Пошли!» Тори воспротивилась, несмотря на жгучие слезы. «Но пожар, Рики! Это же из-за...» Очередной взрыв на кухне выбил окно. Стекло разбилось, и осколки разлетелись по снегу. Языки пламени с клубами черного дыма вырвались из окна и поползли к двери, жадно поглощая кислород. Рики потянул Тори за собой. «Пошли!» Они побежали, спотыкаясь и оскальзываясь на склоне, где снег начал подмерзать и покрылся ледяной коркой. У вершины невысокой гряды, где росли осины, они пробежали через рощу. Тори упала в снег, стукнувшись головой о ствол дерева. Она встала на нетвердых ногах и побрела туда, где Рики оставил свой снегоход. Рики уже занял водительское место и завел мотор. Старый и громкий двухтактный двигатель, а не тот мощный движок, звук которого они недавно слышали. Тори уселась сзади и обхватила Рики за пояс. Рики поддал газу, и они тронулись с места в облачке голубоватого дыма. Тори не оглянулась, когда позади грохнул очередной взрыв, и огонь с ревом и треском охватил дом, стоявший посреди безмятежного ландшафта. Ледяной ветер доносил до ребят резкий, едкий запах дыма. Они тряслись и подпрыгивали на высокой скорости, пересекая снежные поля. С каждым толчком Тори вздрагивала и чувствовала, как будто ее ударяли по копчику деревянным молотком. В ясном куполе наверху высыпали булавочные огоньки звезд. Местами так густо, что они казались небрежным мазком молочной краски, пересекавшим небосвод. А на дальнем горизонте, над хребтом Marble Mountains, заискрилась мягкая зеленоватая дымка северного сияния. Но Тори могла думать только о старике Ное Норде, сгоравшем в бревенчатой хижине. Это она была виновата. Пожар начался из-за неё.